Глава вторая. Когда Диму увозили из ресторана на скорой, меня не взяли, как я не умоляла, как не упрашивала. Тогда поехала сама следом, на такси, вместе с Ольгой Юрьевной, его бывшей классной. Сначала я просто сходила с ума, металась по коридору, стонала, сокрушалась, погибала. На минуту присаживалась на кушетку, но тут же снова подскакивала. Время от времени пыталась прильнуть к широким металлическим дверям, куда его увезли. Жадно ловила звуки. Не говорит ли там доктор про Диму? Не идет ли кто из врачей к нам? Ольга Юрьевна пыталась отвлечь меня разговорами. Про Диминого отца спрашивала. Про то, куда я буду поступать. Но я только раздражалась. «Господи, да разве это сейчас важно? А про Диминого отца я вообще ничего не знаю». «Таня, не психуй», — говорила она. «Горю этим не поможешь». Затем там же в больнице по ее просьбе дали мне какую-то пилюлю. От нервов, наверное. С нее мне очень захотелось спать. И потом я сидела, клевала носом до тех пор, пока не вышел врач и не сообщил, что Димка пока стабилен. Но... это его «но» у меня сразу 20 лет жизни отняло. Он много чего сказал на своем языке, из чего следовало, если по-простому, что первые дни самые решающие, и всякое может случиться. Я стала причитать. «Пожалуйста, только не дайте Димке умереть! Он должен жить!» На мой выпад врач отреагировал сухо и строго. «Так, давайте без эмоций. Мы делаем все, что нужно». И снова скрылся за дверями. Ольга Юрьевна опять начала нудеть, что надо надеяться и верить, а я, рыдая от нее, отмахивалась. «Да отстаньте вы уже от меня!» Сейчас-то я понимаю, что зря на нее срывалась. Она, наоборот, тогда помогала, поддерживала. Даже до Рощина-старшего сумела каким-то чудом дозвониться. Правда, тут тоже был шок. У меня, во всяком случае. Впрочем, и ее Димкин отец обескуражил слегка. Потому что он не поехал. К родному сыну не поехал. В смысле, даже на словах в разговоре с ней не рассматривал такой вариант. Вот так. Понимаю, что Канада — это не соседний город и даже не Питер. Но когда Ольга Юрьевна ему звонила, мы даже еще не знали наверняка, выкарабкается Дима или нет. Он же в коме лежал первые дни. С травмой головы, с обожженными легкими, с ожогами на спине, на шее. Нет, Рощин-старший не плюнул, конечно, на Димку. Это уж, наверное, было бы совсем из ряда вон. Он сразу принялся названивать, поднимать какие-то связи, заплатил за лучшее лечение, но приезжать не захотел. Когда Димка лежал в реанимации, меня к нему сначала не пускали. Это ведь не как сейчас в обычной палате, куда к нему можно любому. А там было не так. Там строго все. Допуск только для самых близких родственников, и то совсем ненадолго. Посмотреть чуть ли не с порога, и достаточно. Вот и мне не давали даже взглянуть на него. Мол, кто я ему такая? Я сказала, у него кроме меня больше никого нет. И потом на другой день почему-то меня пустили. Ольга Юрьевна объяснила, что их об этом Димкин отец попросил. И хотя я так рвалась к Диме, но оказалась совершенно не готова увидеть его таким. Я стояла в полном оцепенении в трех шагах от его кровати, и не могла ни охнуть, ни вздохнуть. Хорошо, хоть там же не разревелась. На следующий день все прошло получше. Я настроилась. Ну а потом как-то привыкла. А в интенсивке, это когда уже Дима пришел в сознание, мне разрешали не только пару минут стоять столбом в сторонке и тихо пялиться. Там позволили за ним ухаживать по мелочи. Подушку взбить, поправить одеяло, умыть влажной салфеткой. Правда, сам Дима этому страшно противился. Особенно тому, чтобы я его кормила с ложечки. Это уже после того, как ему отменили питание через зонт и разрешили давать кашу и пюре. Сейчас он уже может пить и есть сам. И переворачивается сам сбоку на бок. Пытается даже привстать на локте. Это очень хорошая динамика, говорят врачи. Утверждают, что все страшное позади, и Димка молодец, справился. А я все равно не могу отделаться от страха. Он засел у меня под ребрами. Мне кажется, навечно. Страх, что я его потеряю. И когда звонят с незнакомого номера, у меня сразу же в груди все обрывается. Я прихожу к Димке каждый день. Меня тут уже все запомнили и здороваются. Вот только он меня не видит. На его глазах все время повязка. У него ожог роговицы. Дело это долгое, но не безнадёжное, заверил врач. Должно быть все хорошо. В общем, Димка у меня пока ничего не видит, но чувствует безошибочно. Всегда угадывает, кто к нему подошел, я или не я. Шутит, что по запаху. Или не шутит. В тот день, когда его только перевели в интенсивку, я вошла к нему в палату. Вошла тихонечко, чтобы не потревожить. Неслышно встала рядом с ним. А он вдруг прошептал: «Таня, я тебя люблю».